Индикатор погас. Я прислушался. Никаких посторонних звуков не добавилось. Тот же ручей, тот же шорох волны о песок. Интересно, куда ушла Уна? Вполне может быть, она живет где-то поблизости. Вскарабкавшись наверх, я пошел по скалистому карнизу. Поодаль, низко, над самой водой, пролетело несколько сине-коричневых птиц. Искупаться? Конечно, резидент может следить за мной, но, купаясь, я буду настороже. Если он воспользуется амфибией, то не успеет мгновенно преодолеть полосу песка. Я замечу и выплыву к оставленной одежде. Лишь бы успеть к датчику. Я расстегнул ремни, опустил их на песок вместе с излучателем и приборами. Снял ботинки, скинул костюм. Теперь на мне остались только плавки. Несколько минут, зажмурившись, я стоял под утренним солнцем, греясь в нежарких лучах. Открыл глаза, разбежался и, чувствуя, что дно в этом месте сразу уходит, прыгнул. Море легко подхватило меня. Теплая вода обволокла тело. Спокойно работая руками, проплыл 30 метров. Поплыл к берегу, делая редкие грибки, пытаясь разглядеть покрытое солнечными бликами дно. Вглядываясь, я почувствовал вибрацию. Потом вдруг понял. Со стороны берега идет чужеродный шум. Я сразу же пошел наверх. Похоже, работают ракеты старой системы. Прямо ко мне, со стороны дюны, низко, метрах в 2 над поверхностью пляжа, летит ракетолет старой конструкции. Я разглядел бортовую наблюдательную площадку. Турель для излучателя. Стабилизатор. Ну и ископаемое. Такие теперь можно увидеть только на учебных видеолентах. Тут же, за передним стеклом, я увидел человека. Он сосредоточенно следил за мной, переговариваясь с кем-то, кто сидел рядом. 2? Нет, 3. На площадку вышел обнаженный по пояс босой человек в брюках и солнцезащитной шапочке. Присел, разглядывая меня и держась рукой за поручень. Лицо бесстрастно, выдаются скулы, редкая черная бородка. На вид 40. Только теперь я понял, почему ракетолет летит так низко. Он специально перекрывает обзор. Точно. Из-за дюн к моей одежде бегут люди. Еще не успев сосчитать, сколько их, кажется, 4 или 5, я изо всех сил заработал руками и ногами. Надо успеть к берегу раньше, чем они. Успеть. Успеть. Похоже, они знают о датчике. Впрочем, может быть, их больше волнует излучатель. Продолжая отчаянно грести, я поднял голову и понял, что опоздал. Бег людей по песку и появление ракетолета точно рассчитаны. Я увидел, что 3 бежавших встали у кромки воды, преградив мне путь. Еще 2, присев, возятся с комбинезоном. Ясно, ищут датчик. Значит, кто-то их предупредил. Кто? Может быть, Уна имела в виду именно этих людей, когда говорила, что я беззащитен? Вспомнилась ее фраза. Держи наготове оружие. Да, если бы мой излучатель сейчас был со мной, все было бы по-другому. А сейчас я беззащитен. Один из них на берегу осмотрел карман комбинезона, обнаружил датчик. 2, невысокого роста, стоял, держа наготове мой собственный излучатель. Судя по их одежде, поведению, ракетолету, это те, кто остался на имете. Или их потомки. Впрочем, может быть, они и не настроены враждебно. Ведь всегда можно объясниться. Во-первых, я не хочу им зла. Во-вторых, тут же мелькнуло, ведь я Бедар Мирана. Неизвестно, может быть, резидент скрывается среди них. Ладно, что бы ни случилось, у меня остается надежда на Щербакова и Иэна. Ясно, Щербаков уже услышал шум ракетолета. Это его насторожит. Еще 30 минут, и я произнесу условную фразу. Я уже ступил на песок, двигаясь по мелководью к берегу, как вдруг Человек, державший мой комбинезон, закрыл датчик ладонью и побежал к дюнам. «Эй!» — отчаянно закричал я. Человек продолжал бежать. Я же не услышал собственного голоса. Вновь опустившийся ракетолет заставил меня пригнуться. Из четырех сопел, взрывая песок и воду, вырывались потоки горячего воздуха. Кажется, у них все продумано и рассчитано. Для того, чтобы Щербаков или Иэн ничего не услышали. Я почти уверен, это работа резидента. «Стойте!» — продолжал кричать я. «Стойте! Куда вы?» Интересно, услышит ли Щербаков хотя бы этот крик? Нет. Во-первых, датчику мешает шум включенных на полную мощность двигателей. Во-вторых, человек с моим комбинезоном уже далеко, почти у дюн. Разозлившись, я на секунду забылся. «Вы что?» С этим криком я выскочил на песок. Рванулся к человеку, державшему мой излучатель, и тут же получил страшной силы удар в живот. Бил стоящий справа. Удар был точно рассчитанным и безжалостным. Солнечное сплетение. Я упал, задыхаясь. Спрыгнувшись с площадки ракетолета, скуластый деловито поднял руку. «Стой!» Тот, кто ударил меня, тут же опустил поднятую было ногу. «Подожди, мне нужно с ним поговорить!» Он тронул меня за плечо. «Кто ты такой? Отвечай!» Отвечать я не мог, боль не проходила. Кожа человека была оранжевой от загара, глаза узкими, темными. Сейчас они казались непроницаемыми. Человек смотрел, не моргая. Я собрал все силы и прохрипел. «Предупреждаю, вы ответите за это. Вы будете осуждены». Угол рта человека дернулся. Теперь я рассмотрел его лучше. Лицо узкое, с правильными чертами. Редкая бородка и пожелтевшие зубы несколько портят впечатление. Но, в общем, человека даже можно назвать красивым. Губы его сжались, и он сухо выдавил. «Отвечай коротко. Кто ты такой? А ты кто такой?» Стоящий надо мной снова занес ногу. Он явно ждал сигнала скуластого. Тот раздумывал. Наконец спросил. «Ты слышал когда-нибудь о Сигэцу?» «О Сигэцу?» — прохрипел я. «Скуластый и есть Сигэцу. Стоящие рядом его люди. Надо оттянуть время. Может быть, Иэн или Щербаков поймут, что со мной что-то случилось». «Нет, я почти говорил правду. Я не знаю, кто такой Сигэцу». «Сигэцу — это я. Если хочешь, Сигэцу первый. Президент Суверенной Республики Иммета». Пока я пытался понять, что может представлять собой эта Суверенная Республика и имеет ли к ней какое-то отношение резидент, Сигэцу спросил почти мягко. «Отвечай ясно и внятно. Кто ты такой? Сколько вас? Какие у вас условные фразы? Где спрятан аппарат?» Я молчал. Сигэцу сказал, улыбаясь. «Ты еще не знаешь, что с тобой может быть. Поэтому бодришься. За что ты его убил?» Я не понимал, о чем он. «Кого?» Сигэцу покачал головой. «Я заставлю тебя ответить за его смерть. Сейчас в твоей одежде мой человек. Он знает о датчике. Я специально подобрал человека, который умеет изменять голос. Понимаешь, он сумеет ответить Павлу Петровичу. Выхода у тебя нет». Я покачал головой, пытаясь выиграть время. То, как я разговаривал со Щербаковым, они вполне могли подслушать. Но откуда они знают о датчике? «Еще раз», — спокойно сказал Сигэцу. «Кто ты? Сколько вас сюда прилетело? Ваши условные фразы. Последнее, самое важное. Где спрятан ракетолет?» Вопросы профессиональные. Но если люди Сигэцу связаны с резидентом, то почему они так допотопно вооружены? На плечах у них старые автоматы. «Я прилетел сюда по особому заданию», — Я посмотрел на море. «По какому особому заданию?» «Задание носит исследовательский характер». Губы Сигэцу медленно растягивались. Наконец я понял. Это улыбка. «Свяжите его!» — сказал Сигэцу. Стоящие сзади завели мне руки за спину. Я почувствовал все их движения, но ничего не мог поделать. Они туго, профессионально прикрутили мои кисти к ногам. Подтащили к Сигэцу, швырнули на песок. Тот дернул углом рта, не унижая себя усмешкой. «Надеюсь, сейчас ты успокоишься. И потом заговоришь». Меня подняли, как куль с песком, и, раскачав, бросили в дверь ракетолета. Я услышал, как за спиной сдвинулись створки, и ощутил вибрацию. Кажется, мы в воздухе. Сигэцу сидит обособленно, смотрит вперед. Впрочем, кажется, сейчас его глаза вообще закрыты. Сколько их сейчас на планете? 30? 40? 50? Сигэцу президент. Говоря проще, главарь. Главарь банды, которая орудует здесь. Все это очень похоже на правду. На Имете происходит какая-то своя жизнь. Только какая? Я лег на бок, закинул голову, чтобы удобнее было рассматривать тех, кто захватил меня. Сейчас все пятеро разместились на боковых сидениях. Еще двое, пилоты. Я вижу их затылки впереди, в кабине. Наблюдая за сидящими в салоне, я вдруг уловил в их позах некое беспокойство. Поймал взгляд Щуплого, того самого, который схватил мой излучатель. Щуплый посмотрел в угол. Я скосил глаза туда же. Вздрагивая от вибрации, там лежит что-то продолговатое, накрытое синим холщовым покрывалом. Похоже, мертвое тело. Может быть, то самое, о котором спрашивал Сигэцу. Щуплый обернулся. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Потом он встал, подошел ко мне, присел, взял за плечо. «Зачем вы его убили?» Я молчал. Просто не понимал, о чем он говорит. И все-таки почувствовал. В его словах, в интонациях заключена какая-то надежда. Щуплый следит за Сигэцу. Внезапно он пригнулся к самому моему уху и прошептал. «Я на вашей стороне. Я попробую помочь вам». Тут же крикнул, тряся меня за плечи. «Я не верю, что он вам что-то сделал! Не верю! Не верю!» Судя по изменившейся вибрации, ракетолет шел на посадку. Вот мягкий удар о почву. Тишина. Все пятеро сейчас смотрят на президента. Он встал, присел, одернул край покрывала. «Смотри!» «Да, так и есть, это мертвец. Так же, как Сигэц, он смуглый, узколиц. Его лицо искривило судорога. Даже издали видны синие следы пальцев на шее. Некоторое время я разглядывал его. Нет, человека, который лежал передо мной в углу салона, я видел в первый раз. На вид он ровесник Сигэцу и каждого из пятерки. Президент осторожно опустил покрывало. «Знаешь, кто это?» «Тун. Он был мне ближе брата». «Ближе? А ты убил его?» Все пятеро стояли, опустив головы. Сигэцу сказал почти беззвучно. «Ты говоришь, что я буду отвечать за тебя? Едва ли. А вот ты ответишь». Он повернулся, кивнул. Щуплый открыл дверь. Остальные четверо, взявшись за покрывало, осторожно вынесли покойника наружу. Сигэцу спрыгнул следом за ними. Два пилота в кабине обернулись, разглядывая меня. Я лежал на боку с привязанными к ногам руками. Скоро вернулся Щуплый. Он заговорщически подмигивал мне, доставая нож. Прошептал. «Это длится 3 часа. Потом уже смерть неотвратима. Начнется все утром. Может быть, за 3 часа я успею что-то сделать». «Что длится 3 часа?» — спросил я. «Потом объясню». Продолжая делать знаки бровями, он легко освободил мои ноги, крикнул строго. «Выходи, выходи!» Я выпрямил ноги, вытянулся. Только сейчас я понял, какое это блаженство вытянуть затекшие ноги. Снова почувствовать их. Хотя бы чуть-чуть размять. Руки оставались связанными. Я осторожно перевернулся на живот, подогнул колени, встал. Щуплый легко подтолкнул меня, я пошел к двери. Подобострастно поглядывая на стоящего внизу Сигэцу, Щуплый снова толкнул меня в спину. «Прыгай!» Я спрыгнул. Щуплый приземлился следом и тут же дернул меня за плечо, разворачивая лицом к ракетолету. Все-таки я успел заметить. Впереди что-то вроде деревни. Уткнувшись в борт, попробовал восстановить в памяти то, что увидел. Желтые и голубые брезентовые домики в два ряда. Джунгли со всех сторон. Здесь, на месте приземления ракетолета, подобие площадки. Краем глаза я видел длинные деревянные столы, врытые в землю. Несколько столбов. Тент. Место для сбора. Я стоял у горячего борта в одних плавках. Тело нагревалось. Хотелось пить. Через несколько минут я до конца ощутил, как жестоко жжет высоко стоящее солнце. С самого утра я не брал в рот ни капли воды. Во рту пересохло, гортань жгло. И все-таки жажда была какой-то особой. Перед моими глазами сейчас зеленел обшарпанный борт. Ракетолет военный. Когда-то, очевидно, он был списан. Я задрал голову. Наверху, за ракетолетом, слабо шевелятся продолговатые листья, шумят деревья. Там наверняка прохладно. У одного из домиков, поглядывая в мою сторону, женщина мыла посуду. Трудно было понять, сколько ей лет. Довольно полная. На ней короткое платье цвета хаки. Длинные волосы собраны в узел. Платье выглядит сильно застиранным. У соседнего домика, держась за дверной полок и тоже глядя в мою сторону, стоит мальчик лет 8-9. Домиков всего 7. По 3 с каждой стороны. 7-й чуть поближе, в стороне. У этого 7-го прямо на земле сидит человек. Охрана? Да, похоже. Рядом с ним на земле автомат. Домики типовые. Спасательные группы сбрасывают их на Имету каждые полгода. Верзила, стоящий рядом к Сигэцу, заиграл желваками. «Чем больше ты будешь упорствовать, тем хуже. Ты не представляешь, что тебя ждет!» Я вспомнил. Именно он нанес мне удар локтем в сплетение. Сейчас я ощущал только жажду. Больше ничего. Щуплый заерзал, сморщил нос. «Почему вы молчите? Расскажите все. Признайтесь, упорствовать бесполезно. Ну, где ваш ракетолет?» «Дайте пить». Сигэцу покачал головой. «Ты этого не заслужил». Некоторое время он покусывал нижнюю губу, кивнул Щуплому. «Ладно, что его ждать? Пусть несут». Щуплый вытер ладонью пот со лба, посмотрел на меня, выдохнул. Сказал жалобно. «Ну вот, я же говорил. Сказали бы, а теперь уже поздно». Отойдя к домикам, он крикнул. «Сид! Зеленый! Давайте!» Из ближайшей палатки вышли двое парней лет 16. «Подтащите сюда ящик!» Один из парней, прищурившись, посмотрел на товарища. Тот что-то сказал, кивнул. Пригнувшись, они взяли стоящий у стены большой металлический ящик с ручками. Переглянулись, подняли. Сгибаясь от тяжести, подтащили к ракетолету. Опустили недалеко от меня, посмотрели на Сигэцу. Тот, будто не замечая их, отвернулся. Выждав, президент сделал знак Верзиле. Верзила с готовностью кивнул, присел, откинул металлические створки. Сверху лежали листья, мох, сухая трава. Некоторое время все было тихо, потом листья слабо зашевелились. Из-под них осторожно выползла серая щупальца. Трава, прикрывающая ящик, посыпалась на землю. Я увидел туловище. Два выпуклых нароста. Один из бугорков вздрогнул. Сморщенная кожа медленно раздвинулась. Открылся глаз. Зрачок был совершенно неподвижен. Глаз будто застыл. Только сморщенная кожа на бугорке вздрагивала. Сигэцу присел, посмотрел на меня. «Знаешь, кто это?» Он ласково погладил чудовище по голове. Глаз, моргнув, повернул зрачок, закрылся. Сигэцу скинул остатки травы, прикрывавшие туловище. Встал. «Мы называем это тихое создание пант. Красиво, согласись? Пант — самое миролюбивое существо, когда-либо известное человеку». Сигэцу, будто раздумывая о чем-то, отошел в сторону. Повернулся. «Пант никогда ни на кого не нападает. Это идеальное домашнее животное. Его главная функция — растворять и усваивать протеин. Только это, больше ничего. Он усваивает белок в любом виде, лишь бы этот белок не сопротивлялся. Поэтому пант заранее исключил для поглощения все двигающееся. А вот неподвижное только подавай. Особенно любит пант гнилую древесину. Когда пант добирается до гнилой древесины, он счастлив. И еще. У панты нет желудка. Вернее, есть, но этот желудок снаружи». Сигэцу подошел к ящику. Пальцем снял с кожи чудовища немного слизи. Показал мне. «Вот. Кожа панты и есть его желудок. Это желудочный сок. Он довольно легко растворяет белок. Постепенно белок сам становится слизью и всасывается в кровь. На этот процесс панту требуется не так мало. Около 3 часов. Сигэцу брезгливо отер слизь о стол. «Когда Республика Имета будет признана в сообществе, панта узнают все. Он выбран нашим государственным символом». Закрыв глаза, Сигэцу несколько секунд стоял в торжественном молчании. Вздохнув, медленно двинулся по тропинке. Я понял, он идет к дальнему, стоящему обособленно домику. Да, так и есть. При его приближении человек, сидящий на земле, вскочил. Задрал голову, взял автомат на караул. Подождал, пока президент войдет в палатку и закроет полог, и сказал вольно. Верзила вздохнул. «Смотри, мы тебя предупредили. У нас тут женщины, ребятишки. Да и нам видеть все это противно. Поэтому, когда стемнеет и все уснут, тебя привяжут к трухлявой колоде, а сверху положат панта. Как только пант убедится, что ты не можешь двигаться, он с удовольствием начнет переваривать твой протеин. Он ведь понимает, это лучше, чем сухие листья. Да и трухлявая колода под тобой для него немало». Почему так хочется пить? От жажды горит горло, кружится голова. Один из крепышей, стоящих рядом, толкнул меня в плечо, посмотрел на Верзилу. Тот кивнул. «Отведите, с ним все ясно». Меня повели вокруг ракетолета, мимо врытых в землю столбов по узкой тропинке. Тропинка скоро привела в джунгли. Чуть дальше, за деревьями, открылась площадка для мусора. Несколько ям, наполненных объедками, рваной бумагой, жестянками от консервов, полусгнившими плодами. За площадкой стоял сарай. Продолговатое строение без окон, набитое плохо обструганными досками. Покрыто листьями, связанными в жгуты. 3 конвоира подвели меня к двери. Шедший впереди снял доску, прикреплявшую вход. «Давай!» Я вошел. Дверь за мной сразу же закрылась. Послышался звук задвигаемой доски. Кажется, 2 ушли. Да, вот стихли их шаги. Оставшийся, судя по звукам, уселся, прислонившись спиной к двери. В сарае довольно светло, окон нет. Свет проникает сквозь широкие щели. Полутопчан, В углу небольшая охапка сухой травы. Плохо, руки связаны. И все-таки один часовой — это уже лучше. Если бы не жажда. Может быть, попробовать пожевать траву? И я подошел к охапке, опустился на колени, лег навзничь. Взял губами травинку. Бесполезно. Трава высохла. Стебли колюче-жесткие. В них ни капли влаги. Я прижался к траве щекой. Так глупо попасться. Глупо, бездарно. Но теперь уже поздно сокрушаться. Нужно думать о другом. Прежде всего, как сообщить о себе? Достать бы элементарную микрорацию. Самую обычную, на простеньких микропроцессорах. Настроить на аварийную волну. Эта волна у нас стандартная, 9,3 трилигерца. И положить где-то неподалеку. Просто положить, этого будет достаточно. По возникшему фону Щербаков и Иэн услышат аварийный вызов и поймут, в чем дело. Засекут место и как минимум через часа полтора будут здесь. Химера. Где я возьму микрорацию? Я лежу со связанными руками где-то в джунглях, в сарае, у двери часовой. Интересно, кто убил Туна? Его задушили. И именно задушили, они застрелили и не сожгли излучателем. Сигетсу, актер. Плохой, но актер. И все-таки, судя по реакциям, он в этом случае не играет. Он искренне убежден, что Туна задушил я. И именно я и никто другой. Почему? Уже впадая в забытье, пытаясь понять, в чем дело, я подумал. Резидент. Интересная мысль. Ясно. Туна задушил резидент. Задушил и исчез. Скрылся. Тун болтался где-то около места нашей посадки. Резидент заметил его и убрал. Зачем? Затем, чтобы вызвать к нам ненависть Сигетсу? Сделать его своим сообщником? Очнулся я от приятного ощущения. Губы были влажными. Открыл глаза. Кто-то водит по губам мокрой тряпкой. Повернулся. Около меня сидит Щуплый. Увидев, что я проснулся, он убрал руку. «Перевернитесь. Я выжму вам воду в рот. Трудно терпеть?» «Да». С трудом прохрипел я. «Сигетсу сделал вам инъекцию». Я перевернулся, задрал голову, открыл рот. Щуплый осторожно, по капле, стал выжимать над моим ртом рубашку. Вода была теплой, с привкусом, но мне она показалась необыкновенно вкусной. Жажду я не утолил, но стало легче. Я сел. «Какую инъекцию?» «Тут должно быть полно медикаментов, ведь их сбрасывают каждые полгода». «Кто-то из ваших медик?» Щуплый покачал головой. «Военная тайна». «Военная тайна. Ну и терминология». Впрочем, голос у него совершенно серьезный. «Зачем вы помогаете мне?» «Вы сами подумайте». Щуплый развернул свернутую в жгут рубашку и надел. «Я ведь не дурак. Известно, что орбитой заправляете вы». «Мы — это кто?» «Сообщество. Кто же еще?» «Вы так уверены, что я из сообщества?» Щуплый пристально смотрел на меня. Он явно что-то знал обо мне. Знал из какого-то источника, но говорить об этом не хотел. «Хорошо, это не имеет значения, откуда вы. Вы можете быть из сообщества или членом компании. Но ясно одно. Как только договор кончится, и мету передадут сообществу или компании, всем нам придется отвечать за вашу смерть. Поэтому я и хочу помочь вам». Я протянул связанные кисти. «Развяжите мне руки». «Вы что? Никогда». Щуплый посмотрел на меня, как на безумного. «Этим я подпишу свой приговор. Да и потом, зачем? Вы что, думаете уйти?» «Вы говорите так, будто это невозможно». «А куда вы уйдете?» Щуплый поднял ладони, будто что-то отодвигая. Забудьте. Поймите, даже думать об этом безумие. Он на секунду запнулся. Что вы сможете сделать в джунглях один, без приборов, без оружия? Да лес поглотит вас, не успеете опомниться. Вы затеряетесь бесследно, не найдут даже костей. Хорошо, пусть мои руки останутся связанными. Достаньте микрорацию. Микрорацию? Зачем? Щуплый испуганно замотал головой. Нет. Во-первых, я и так боюсь, что за мной следят. Потом, вы не знаете, что за человек Сигэцу. Послушайте, я принес вам воды. Разве этого мало? Хорошо, за воду спасибо. Что дальше? Дальше я попробую спасти вам жизнь. Каким образом? Вы должны во всем меня слушаться и со всем соглашаться. Я не могу со всем соглашаться. Поймите, это единственный выход. И то, если я уговорю Сигэцу. Щуплый посмотрел на часы, потом на меня. Сейчас дежурство Синха. Это тот, который вас ударил, высокий. Помните? Помню. Я понял, что он имеет в виду Верзилу. Так вот, я его подменил. Через 2 часа на ночь заступит Куций. Он из 2-го поколения. Ему только 22. Парнишка довольно мягкий. Сменившись, я сразу пойду к Сигэцу. Попрошу, чтобы он поручил выполнение... Щуплый сделал паузу. Выполнение экзекуции мне. То есть, в 2 часа ночи я приду за вами. Мы вместе с Куцем отведем вас к колоде, привяжем и положим сверху панта. Но только мы этого сделать не успеем. Когда начнем вас привязывать, вы сделаете вид, что решили все рассказать. И вообще, что вы во всем признаете власть Сигэцу. Уверен, он вас простит. Простит? Собственно, что он должен мне прощать? Щуплый покачал головой. Не нужно. Вы убили Туна. Я его не убивал. На месте убийства следы ваших ног. И их сверили с теми, что остались на пляже. Это не довод. Хорошо, убили вы его или нет, теперь уже не важно. Главное, чтобы Сигэцу вас простил. Верно. Допустим, он меня простит. Что дальше? Щуплый тронул мое запястье. Вид у него был виноватый. Поверьте, это единственный выход. Вы должны будете уехать. Куда уехать? Вас отвезут на ракетолете вместе с одним человеком. Да куда нас отвезут? С каким другим человеком? В одно место. Это гораздо севернее. Но вам дадут теплую одежду, палатку, топливо. Все необходимое. Видите ли, может быть, договор скоро кончится. Тогда прилетят ваши, и вы освободитесь гораздо раньше. Как понять, освобожусь? Освобожусь от чего? Щуплый замотал головой, будто у него болели зубы. Вздохнул. Как вы не понимаете? Я же объяснил. Мы оставим вас там вдвоем надолго. Вы будете снабжены всем необходимым. Будете работать. Работать? Что именно мы должны будем делать? Собирать полезные ископаемые. Но выбраться оттуда нельзя. Тихо сказал Щуплый. Естественно, пока за вами не прилетят. Это в 2000 километров отсюда, на другом материке. Кажется, я начинал что-то понимать, пока все сходилось, и все-таки я спросил. Почему же выбраться-то нельзя? У вас не будет транспортных средств. Кругом леса, горы. Какие полезные ископаемые мы будем собирать? Ксил? Ксил. Вас доставят к ксиловой россыпи. И много у вас таких ксиловых россыпей, на которых уже работают? Ну вот, я знал, нельзя вам все это говорить. Слишком рано. Я ведь хочу вам помочь. Щуплый испуганно вскочил, прислушался. Выскочил в дверь, прикрыл ее, задвинул доску. Тут я услышал его шепот. Сделайте вид, что спите. Слышите? Сюда идут. Некоторое время я лежал, прислушиваясь к шагам за стеной, звукам джунглей, и размышлял. Банда Сигэцу, силой, захватившая власть на планете Имета, эксплуатируют людей на отдаленных материках, Вместе со мной хотят отослать туда еще какого-то человека. Получается, в сообществе ничего не знают о том, что творится на Имете. А что же здесь происходит? Здесь собирают ксил. Наверняка они обнаружили и новые месторождения с помощью ракетолета. Интересно. Может быть, Щуплый имел в виду именно ксил, когда говорил о средствах давления? Я должен выбраться на свободу, чтобы рассказать обо всем этом. Я должен помочь закабаленным людям Иметы. Я и никто другой, потому что сейчас только я один из всего сообщества знаю истинное положение дел на Имете. Тем временем стало смеркаться. Потом, неожиданно, сразу наступила темнота. Я подошел к двери, попытался определить, где Куций, и понял, что с наступлением ночи меня окружили незнакомые звуки. Из джунглей донесся скрежет, потом протяжный вой. Через некоторое время кто-то захохотал. Я поневоле поежился. Сколько ни убеждал себя, что все это в порядке вещей, мне стало не по себе. Подумалось, мало приятного оказаться сейчас там, в чаще, одному. Я осторожно постучал в дверь, сказал тихо. «Куций! Куций, ты слышишь?» «Откуда ты знаешь мое имя?» — откликнулся ломкий басок. «Неважно, нам надо поговорить». «Говорить нам не о чем. И вообще, часовому говорить запрещено, понял?» Стоящий за дверью, помедлив, повторил. «Откуда ты знаешь мое имя?» Он явно опасается вступать со мной в контакт. Судя по всему, Куций отошел от двери. Я присел и попробовал зубами развязать веревку на руках. Около 10 минут кусал твердый обмусоленный узел. Бесполезно. Узел застыл. Запястья связаны накрепко. Тогда я лег на бок, прислонился щекой к колючей охапке и заснул. Проснулся от шепота. Кто-то тихо и настойчиво повторял в темноте. «Бидар! Бидар, проснись! Слышишь, Бидар?» Сначала мной овладела досада. Сон был сладким. Просыпаться не хотелось. Я понимал, что чуда никак не могло быть. Тем не менее, голос снова повторял. «Бидар! Бидар, проснись!» Я привстал, прислушался. Кто-то сидит рядом. «Кто это?» «Это я, Уна». Никакого сомнения. Именно она сидит сейчас рядом. Только Уна могла назвать меня Бидаром. Ведь люди Сигэцу не спрашивали моего имени. Значит, Уна пробралась сюда? Зачем? Чтобы мне помочь? А вдруг нет? Как ты оказалась здесь? Мне не хотелось верить, что ее послал Сигэцу. Но очень похоже, что это так. Иначе как она смогла оказаться здесь, в глухих джунглях? Я почувствовал, как девушка трогает мои запястья. «Я чувствовала, что они тебя схватят. Я предупреждала тебя об этом». «Предупреждала». «Ты мне не верил? Разве не так?» Я ей не верил и именно потому назвал чужое имя. «Я тебе говорила, не оставляй оружие. Помнишь? Если бы ты меня послушал. Сказать больше не смела. Они могли стоять рядом. Потом я тогда еще не знала, кто ты. Может быть, ты был на стороне Сигэцу». «А теперь поняла, что я им не друг. Но все-таки, как ты оказалась здесь? Ведь до побережья, где мы расстались, не так близко». «Кто тебе сказал? 1/2 часа ходу». «Значит, Сигэцу, чтобы скрыть место своего лагеря, вел ракетоплан окольными путями. А как ты пробралась сюда?» «Тут в карауле стоит один. Его зовут Куций». Уна тронула меня за руку. «Он ухаживает за мной. Так, что ли, это называется? Я могу ему приказать что угодно. Ну и когда узнала, что ты здесь...» «Куций впустил меня. Но ненадолго, поэтому не будем терять времени. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Объясни, что происходит на Имете». «Долго рассказывать, и очень сложно». Уна закинула голову. «Когда закрыли здесь колонии, примерно 20 лет назад, после ксиловой лихорадки, тут остались люди. Они не захотели бросать Имету, спрятались. Потом сообщество и компания заключили договор об изоляции планеты. Сигэцу был здесь с самого начала? Да, ему удалось угнать и спрятать в джунглях ракетолет компании. В нем было стрелковое оружие. Сигэцу подчинил себе кучку негодяев. Они назвали себя «Ударный отряд действия». Грузы, которые сбрасывали спасатели, подбирали только они. Никого не подпускали к местам сбора, чтобы желающие не могли вернуться назад. Зачем им это понадобилось? Ну, во-первых, тогда бы все обнаружилось. А во-вторых, Сигэцу требовалась рабочая сила. У него были приборы и ракета-лед, поэтому Сигэцу разыскал всех старателей, или почти всех, и заставил их работать на себя, собирать ксил. Всех людей, не входящих в его отряд, Сигэцу рассредоточил по месторождениям. Есть группы сборщиков далеко на севере. Есть на западе. Отсюда около 3000 километров. Сигэцу завозит рабочим питание, медикаменты, даже видеокассеты. Но только развлекательные. А за это отбирает ксил. Бедар. Мое настоящее имя Влад. Уна дотронулась до меня в темноте. Кажется, она оценила, как это было рискованно, назвать свое настоящее имя. Спросила шепотом. Тебе чем-нибудь угрожают? Меня собираются казнить. Ты можешь достать микрорацию? Микрорацию? Она проглотила слезы. Попробую. Тут у них есть, почти в каждом доме. Прошу тебя, достань микрорацию. Настрой ее на волну 9,3 трилигерца. Запомнила? Далее. Где-то здесь, неподалеку, есть трухлявая колода. Большое бревно, врытое в землю. Зарой там рацию. Заровняй землю, чтобы было незаметно. И уходи. Она дотронулась до меня губами и поцеловала. Тут же я услышал голос Куцева. «Уна, все, выходи!» «Иду!» Она пригнулась ко мне, шепнула. «Если захочешь меня найти, мы с отцом живем возле той бухты. Хорошо?» И ушла. Я задремал и проснулся от толчка в плечо. Надо мной стояли четверо. Очнувшись окончательно, пытаясь прийти в себя, я вгляделся в их лица. Нет, никого из этой четверки я не знал. Я был твердо убежден, что на экзекуцию меня поведут Щуплый и Куцый. То, что я не знал никого из пришедших, меня насторожило. Впрочем, может быть, это входит в план Щуплого? Пришедшие связали мне ноги. Один из стоящих надо мной, худощавый и высокий, почти лишенный подбородка, кивнул товарищу. Все четверо нагнулись, подхватили меня под мышки и под колени, вынесли из дверей, потащили по тропинке. Стали опускать на колоду. Я сразу же почувствовал спиной поверхность коры. Почти тут же уловил быструю работу рук того, кто держал колени. Приподнял голову. Двое, придерживая ноги, обматывают их веревками. Некоторое время я следил, как они споро цепляют края веревок за вбитые в бревно гвозди. Через некоторое время я увидел. Несут сюда, к колоде, знакомый металлический ящик с пантом, который переварит меня за 3 часа. Ибо я недвижим. Я понял. Это смерть. «Давай», — хрипло сказал стоявший надо мной. Некоторое время я лежал, глядя в небо и стараясь дать отдохнуть шее. Почувствовал щупальце. Да, точно. Дергающийся отросток ползет по моей груди. Щупальце будто прислушивалось к моим движениям. Черт с ним. Пусть выделяет желудочный сок, пусть растворяет меня. Лишь бы все это скорее кончилось. Я долго лежал с закрытыми глазами и в конце концов впал в забытье. Сквозь дрему слышал какие-то звуки, шум шагов, дыхание. Потом почувствовал даже, что на моем теле нет больше мягкой, влажной тяжести. Вдруг услышал знакомый голос. «Сволочи! Какие сволочи! Влад! Влад, ты жив?» Открыл глаза и увидел Иэна. Сначала мне показалось, что все это мерещится. Иэн стоял надо мной, но главное — нет больше панта. Сайко нагнулся, пытаясь развязать узел зубами. Только сейчас, ощутив, что лежу на широкой колоде в одних плавках, я понял, что все это реальность. Сел и попал ногой на парализованного панта. Иэн схватил меня за плечи, но не смог удержать. Я быстро скатился и стал разрывать землю. Микрорацию нашел по чуть разрыхленной почве. Прибор включен. Светятся цифры настройки. 9,3 трилигерца. Значит, Уна не подвела. Я тут же прижал рацию к груди и блаженно заулыбался. Люди на Имете. Я спасу их. Что бы ни случилось, спасу. Иэн, отбирая рацию, сердито сказал. Ты что, сумасшедший? Лежи. У них излучатель с полным боезапасом. Это мой. Ясно, твой, но от этого не легче. Я увидел наш ракетоплан. Ломая стволы, он медленно выплыл из джунглей. Качнувшись, повис над палаткой Сигэцу. Усиленный голос Щербакова сказал. Приказываю всем в поселке немедленно выйти из палаток. Сопротивление бесполезно. Любая попытка к бегству будет остановлена парализующим излучением. Из дальней палатки вышла женщина. Остановилась, держа за плечи мальчика. Этого мальчика я уже знал. Обернулась, крикнула что-то. Из соседней палатки вышел подросток. Мы подошли к лагерю. По очереди, одну за другой, стали осматривать палатки. Там никого не было. Мы тщательно проверили все, но не нашли ничего, что могло бы натолкнуть на след Сигэцу. Обстановка в палатках была простой. Надувные лежанки и элементарные бытовые приборы. Правда, в одной палатке встретилась компактная телеустановка. В другой довольно новый радиотелефон. Все это доставлялось спасателями. Когда мы переходили от палатки к палатке, подросток и женщина с мальчиком смотрели на нас с испугом. Обыск последней палатки, так же, как и предыдущих, ничего не принес. Вдруг Ян кивнул. «Смотри!» За палаткой лежали мертвые тела. Всего их было 6. 4 мертвеца, скорчившись, полуобугленные, вцепились друг в друга прямо около нас. Судя по позам, поражены боевым излучением. Еще 2 аккуратно лежат чуть в стороне. Оба на животе, руки по швам одетые. 1 щуплый, 2 помоложе. Ночью в темноте я не очень хорошо разглядел своего часового. Но, кажется, это Куций. Рядом опустился ракетолет, открылся люк. Щербаков спрыгнул на землю, сразу же обнял меня, прижался к щеке жесткой щетиной. Сказал тихо. «Влад, ну узнаешь». Тут же отпустил. «Возьми одежду в ракетолете». Я вскарабкался в ракетолет, нашел свой комбинезон, ремни с приборами, надел и спрыгнул. Щербаков и Иэн все еще стояли над трупами. Новый тип разряда разрезает как масло, сталь и бетон, а уж убивает моментально. Нет никакого сомнения, что это работа Сигэцу. Решил опробовать мой излучатель. Неясно только, кого он выбрал жертвами. Я подошел и вдруг понял, кто эти 4. Именно они привязывали меня к колоде и пристраивали панта. Мы присели над щуплым. На одной стороне его шеи синела широкая полоса. Чувствовалось, что мышцы и позвонки были перебиты. «Удар ребром ладони», — сказал Иэн. «По-моему, прием японской борьбы». «Верно», — Щербаков тронул голову щуплого. «Прием называется орей. Поклон». «Подытожим», — хмуро сказал Щербаков. «Кто-то предупредил Сигэцу о нашем появлении. Не будем гадать, кто. Главное, этот человек внимательно следит за нами. Похоже, он контролирует каждый наш шаг. Скорее всего, он и предупредил президента». Сигэцу быстро собрался, уничтожил, как он считал, лишних и скрылся. Судя по всему, случилось это совсем недавно. Ракетолетом он не воспользовался намеренно. В воздухе мы бы засекли сразу. В джунглях же, которые он хорошо знает, найти его будет трудно. Я коротко рассказал, как меня захватили, как обвинили в убийстве Туна и приговорили к смерти. Щербаков долго молчал. Казалось, его лицо застыло, превратилось в маску. Наконец спросил. «Где нашли его тело?» «Не знаю. Знаю только, что там были отпечатки моих следов». Зеленая стена внизу кончается, плавно наваливается на лобовой иллюминатор. Монотонно, бесконечно. Мы с Щербаковым прочесали уже довольно большой участок джунглей. Иэн на ракетолете Сигэцу делает то же ближе к морю. Ориентируемся по всем приборам, но пока без результатов. Основной компьютер настроен на поле моего излучателя. Как только оно обнаружится, все остальное будет легче. По всем расчетам, Сигэцу вряд ли бросит излучатель. Но даже если оставит его, все равно далеко уйти и не успеет. Вглядываясь сверху в заросли, Щербаков спросил. «Не понимаю, куда мог деться твой излучатель?» «Может быть, у Сигэцу есть надежное убежище?» «Какое? Приборы должны реагировать. Пусть он хоть в землю закопался». «Резидент», — предположил я. «Скорее всего. Все говорит о том, что резидент как-то связан с Сигэцу. Но связь какая-то уж очень тонкая. И вообще все цепляется. Трется одно, другое. А соединить вместе пока невозможно». И вдруг, совершенно отчетливо, я увидел на одном из экранов внизу, чуть ли не прямо под нами, стреляют из автомата. Показалось? Нет. Вот короткая очередь. Еще одна. Щербаков пригнулся, я спросил. «Вы видите?» «Да. А ну-ка, на снижение». Ракетолет застыл, вернулся назад. Я следил за синусоидой, стараясь накрыть место, из которого стреляли. Вот, на экране метнулся след выстрела. Достаточно. Это или Сигэцу, или его люди. Автоматы есть только у них. Я открыл люк, сбросил канат. Щербаков кивнул. «Прыгай! Защитой обеспечу!» Я скользнул вниз, держа наготове излучатель. Спрыгнул, резко повернулся. Небольшая полянка, у дальнего конца заросли. Похоже на папоротник. По приборам я спрыгнул чуть ли не на голову стрелявшему. Да и сейчас почти физически ощущаю чье-то присутствие. Похоже, кто-то засел именно в этих зарослях. Я сделал шаг, показывая, что бегу. В тот же момент заросли вздрогнули. Остальное заняло доли секунды. Из зарослей выскочил верзила с автоматом на изготовку. Рот его был оскален. В глазах почти безумие. Конечно, он узнал меня. Потому и взгляд такой сумасшедший. «Брось оружие!» — крикнул я. Верзила смотрел на меня с ужасом. Тем не менее выпустил в мою сторону всю обойму. Убедившись, что я остался невредим, застыл и полез за новой. Я повторил. «Брось оружие, иначе дам парализующий!» Верзила торопливо заталкивал обойму в магазинную часть. Я никак не мог понять, что заставляет его так спешить. Глаза Верзилы напоминали оловянные шарики. Справившись, наконец, с обоймой, он слишком уж медленно поднимал ствол. Что-то в его движениях было не так. Но это я понял только через секунду. Отвлекая внимание, Верзила быстро уперся стволом себе в горло и нажал гашетку. Да, он в конце концов меня перехитрил. Если бы удалось захватить его живым, он мог бы многое рассказать. Может быть, в зарослях есть кто-то еще? Вообще, почему он стрелял? Просто чтобы дать себя засечь? Несколько минут я шарил в папоротниках, раздвигая стебли. Нет, больше здесь никого не было. Спросил громко. «Есть кто-нибудь?» Послышался шум. Я поднял голову. Состоящий рядом сосны спрыгнул человек. Сказал, виновато щурясь. Он был один. Человек одет в старый залатанный черный комбинезон. Лицо закрывает густая борода. Из-за нее трудно понять, сколько ему лет. Скорее всего, 35-37. Карие глаза смотрят настороженно, но без вражды. Изучив меня, человек усмехнулся так, что мне показалось, он знает, кто я и почему здесь. Не понимая, что все это значит, я спросил: «Кто вы такой?» Человек почесал бороду. «Видите ли, мы давно заметили ваш облет, а потом... потом выследили его». Он кивнул на Верзилу. «Нас хоть и четверо, но совладать с ним было трудно. У него автомат. Вот и пришлось вызвать огонь на себя». «Огонь на себя?» «Да, чтоб вы его заметили. Это был для нас единственный выход». «Но кто вы такие?» «Мстители. Поэтому называйте нас именно так. Хотя, может быть, это название звучит старомодно. Если оно вам не нравится, считайте нас просто несмирившимися. Нас немного, но мы боремся». Я огляделся. Кругом тихо, если не считать криков птиц. «Не смирились с чем?» «С режимом угнетения, с жестокостью, с несправедливостью». «Вы сказали, у него автомат, а у вас?» Бородач вытащил из-за пояса длинный, остро отточенный нож. «А у нас не густо». Коротко взмахнув рукой, метнул нож. Клинок, пролетев метров 12, вонзился в ствол пальмы. «Что, у вас только это?» Бородач подошел к пальме, выдернул нож, сунул за пояс. «Главное наше оружие — убежденность. Вера в то, что рано или поздно наша борьба завершится успехом. А теперь, надеюсь, у нас будет и автомат. Вы разрешите?» Я кивнул. Бородач поднял автомат, присел над Верзилой, снял с пояса патронтаж, рассовал обоймы по карманам. «Теперь намного легче. Мы теперь знаем, что и вы выступили вместе с нами». Он перекинул автомат через плечо, протянул руку. «Мат Лайтис!» «Влад Стин». Я пожал жесткую в рубцах и буграх ладонь. «Давно вы боретесь?» «Борьбой это можно назвать условно. Их намного больше. Они вооружены до зубов, натасканы в драках. Пока мы могли только висеть у них на плечах, давать им понять, что мы есть, и они не безнаказаны». Лайтис тронул автомат. «Ну а теперь с оружием мы горы свернем». «Вы знаете, что произошло в их лагере?» «В общих чертах. У нас есть свой человек. Пока я не имею права выдавать его имя. Мы были около лагеря, уже после событий». С деревьев спрыгнули три человека. Подошли. Все они так же, как Лайтис, обросли бородами. Все были в черных комбинезонах. В остальном они были разными. Один курчавый, невысокий блондин. Второй, грузный и темноволосый, напоминал медведя. Третий был гигантом с негроидными признаками. Блондин представился как Вен, медведя звали Грайером, гигант носил редкое имя Кру. Лайтис сказал тихо: «Вы захотите спросить, чего мы добились за это время? За целых 12 лет? Вам, наверное, трудно это понять. Вообще, сделать что-то здесь, в условиях необжитой планеты, не так просто. Помимо вооруженной борьбы, приходится постоянно вести борьбу за выживание. Из того, что сбрасывало сообщество, мы не получали ничего. Все забирал Сигэцу. И все-таки мы боролись». «Эти четверо могут помочь нам в поисках Сигэцу», — сказал я в датчик. «Я все слышал», — ответил Щербаков. «Мы летим над джунглями, оставив там Вена, Грайера и Кру с микрорацией». Лайтис, сидя рядом с Щербаковым, неторопливо отвечает на его вопросы. «Почему Сигэцу выбрал для обитания именно это место?» «Потому что здесь ракетолеты сообщества чаще всего сбрасывают основные грузы». «Да, ему известно, что сообщество исходит при этом из климатических условий, а также из того, что здесь наиболее крупные залежи ксила». «Как здесь добывают голубой минерал?» «Он, Лайтис, уверен, что во многих местах ксил залегает мощными пластами, но слишком глубоко. Хотя порой встречается буквально на поверхности. Без современной техники добраться до этих пластов невозможно. Однако живущие на Имете знают. В некоторых местах излучение ксила очень мощное. Например, в этом месте, на побережье. Человек порой может определить это излучение без всяких приборов, просто телом. Если к этому излучению привыкнуть... Правда, тот, кто впервые попадает в места залегания ксила, сначала чувствует сонливость, вялость, апатию. Но если постоянно жить в районе ксиловых залежей, то практически можно избавиться от всех болезней. Видел ли он появившуюся на Имете амфибию-вездеход? Нет, не видел. Ракетолет Сигэцу — единственное транспортное средство на Имете. К сожалению, выяснить, где находятся люди, собирающие для Сигэцу ксил, невозможно без него самого. Президент не сообщает координаты их рассредоточения никому, даже ближайшим помощникам. Что может он, Лайтис, сказать о Филиппе Моне и его дочери? Филипп Моон серьезный ученый, но с очень большими странностями. Позиция Моона в конфликте на Имете – нейтралитет. Моон дает Сигэцу что-то вроде откупа – до 30 кристалликов ксила в год. Однако помогает косвенно и им, мстителям. И эта помощь серьезнее, чем дань, которую ученый выплачивает Сигэцу. Нет, он, Лайтис, пока не может объяснить, что означает слово «косвенно». Он дал слово чести не выдавать это. Откуда у Моона дочь? Ей 19 лет, она родилась здесь, воспитал ее отец. Мать Уны, жена Моона, умерла, когда девочке было 3 года. Во время разговора я продолжала внимательно следить за приборами. Нет, поле излучателя так и не прощупывалось. Поймал импульс Иена только для того, чтобы убедиться, что его результаты те же. Потом долгое время мы летели молча. Наконец, Щербаков сказал. «Нам надо как можно скорее связаться с Мооном». Лайтис следил, как я разворачиваюсь, направляя ракетолет к побережью. Спросил. «Интересно, как вы найдете Моона? На Имете никто не знает точно, где он живет. Высадите меня, пожалуйста». Щербаков протянул стоявший у переборки аварийный мешок. «Вот, Мат, здесь все необходимое. Микрорация, портативный излучатель, запасы энергопитания, надувная лодка и одежда». «Спасибо». Лайтис подтянул к себе мешок. Я опустил ракетолет. Щербаков открыл люк, помог Лайтису спрыгнуть. Мат, уже стоя на земле, сказал вдруг. «Не передавайте Моону и его дочери о нашем разговоре. Вы обещаете?» Над прибрежными скалами управление ракетолетом взял Щербаков. Вглядываясь вниз, сказал задумчиво. «Запомни, Моон — человек, проживший здесь на Имете полжизни. К тому же серьезный и талантливый ученый. Не буду объяснять азы психологии и творчества, но характер таких людей всегда состоит из парадоксов. И еще, Влад, мы с тобой в критической ситуации. Пока в силу некоторых причин я не хочу раскрывать ход своих мыслей. Просто предупреждаю, ситуация может оказаться самой неожиданной». Щербаков снизил скорость до минимума. Я смотрел вниз. Там давно уже тянулось знакомое Нагорье. И неожиданно увидел фигурку. Она стоит на еле заметной кромке песка и машет рукой. На ней подвернутые до колен брюки, рубашка с распахнутым воротом, козырек от солнца. Увидев за стеклом меня, сжала над головой руки. Щербаков осторожно опустил аппарат и открыл люк. Спрыгнул, и ракетолет сразу же ушел вверх, скрылся за скалами. Уна подошла ко мне и, улыбаясь, сморщила нос. «Ну, все в порядке?» Она говорила спокойно, будто мы не разлучались, будто мне только что не грозила смерть. Здесь, в бухте, со мной остались только крики птиц, плеск воды и Уна. Я вглядывался в ее лицо. Мне вдруг показалось, что я вижу его впервые. Чего ты молчишь? Я не молчу. Если бы ты только видел себя. Живого места нет. Она тронула ладонью мою губу. Подожди, принесу порошок. Какой порошок? Ксиловый. Повернувшись, она побежала к скалам. Я крикнул. Уна, стой, куда ты? Она махнула рукой, скрылась, и минуты через три вернулась. Порошок, мелкий и серый, напоминавший обычную пыль, был насыпан прямо в ладонь. Осторожно притрагиваясь к порошку указательным пальцем, Уна стала протирать мои ссадины, нашептывая. «Быстрее, сейчас может выйти отец. Он не любит, когда я беру ксил». «Больно? Потерпи. Ты не пугайся, отец на первый взгляд странный, но вообще ничего. Главное, ты с ним не спорь, чтобы он не говорил, хорошо? Если уж будет особенно наседать, молчи. Я сама с ним справлюсь». «Ну как? Легче?» Она вдруг сделала круглые глаза. Человек, неожиданно вышедший к нам из расщелины, быстро приближался к нам. Он казался слишком располневшим. Моон был в рваной майке без рукавки, в поношенных брюках. Еще не доходя до нас, он крикнул каким-то капризным, резким голосом. «Уна, ты зачем взяла порошок? Я терпеть не могу, когда что-то берется без спросу, ты же знаешь!» Филипп Моон неожиданно резко остановился в двух шагах за спиной Уны, всматриваясь в меня и близоруко щуря глаза. Лицо Моона дутловатое, нос загнут к низу. Под носом топорщились нервно постриженные рыжие усы. Щеки же обсыпала грязно-седая щетина. По цвету глаза Моона такие же, как у Уны, зеленовато-серые, но маленькие и близко посаженные. Уна улыбнулась. «Влад, познакомься, это мой отец. Пап, это Влад». Моон сердито моргнул, уставившись на меня. «Кто такой Влад?» «Папа, не сердись. Влад попал в неприятную ситуацию». Лицо Моона передернулось. Он повторил так, будто ничего не слышал. «Уна, я спрашиваю, кто это такой?» Я поклонился Моону и, стараясь отчетливо произнести каждую букву, сказал. «Меня зовут Влад Стин. Астронавт Влад Стин». Некоторое время Моон смотрел на меня в упор. Наконец, глядя в пространство, хрипло произнес. «Некоторые думают, что у них очень красивые имена». Моон оглянулся с видом победителя, будто сделал удачный удар. «Па, зачем ты так?» Уна растерянно перевела взгляд с отца на меня. «Я Влада хорошо знаю. Посмотри, у него же все лицо разбито». Моон будто только и ждал этих слов, злорадно заметил. «Ну и что? Кого это волнует?» Он уперся в меня серо-зелеными глазами, явно надеясь вывести меня из равновесия. И я молчал. Моон отошел к воде, остановился, будто разглядывая море. Долго молчал, наконец вздохнул. «Хорошая погода, а?» «Хорошая», — быстро ответила Уна. «То-то я смотрю, ветра нет, и давление нормальное». Моон снова подошел ко мне. «Вы из сообщества?» «Из сообщества». Я хорошо помнил наставление Щербакова, но сейчас совершенно не знал, как говорить с Мооном. «Недавно прилетели?» «Недавно». «Чем вы занимаетесь? Я имею в виду вообще, что вы делаете? Ваше образование?» «Высшая школа и академия». «Ай-яй-яй! Высшая школа! Академия! Быстро! Структуру альфа-спирали ДНК!» «Альфа-спирали ДНК?» Я помедлил. Требовать структуру ДНК в этой обстановке все равно, что ударить обухом по голове. «Полностью?» «Да, полностью! И не медлить!» Моон смотрел в упор, не давая думать. Собравшись, я все-таки выпалил 32-ступенчатую формулу. Некоторое время Моон смотрел под ноги, будто проверял, нет ли в моем ответе ошибки. Прищурился. «Терпимо. Ладно, самый ценный вывод Лао Цзы». Это был уже совсем запрещенный прием. Как можно спрашивать вообще что-то о Лао Цзы здесь, на Имете? Да еще требовать самый ценный вывод. До этого вывода наверняка не знал и сам Лао Цзи, если он и в самом деле существовал. Я посмотрел на Уну, она умоляюще прищурилась. Это, видимо, означало «ответь, пожалуйста, ответь». Глубоко вздохнув, я выдавил. Наиболее ценный вывод Лао Цзи при истинном странствии не ведают, куда направляются, при истинном наблюдении не ведают, на что смотрят. Уна улыбнулась. Мон прошелся по песку, повернулся. «Забавно. Забавно, молодой человек. Я бы даже сказал, более чем забавно». Кивнул Луне. «Помажь, помажь ему раны, а то действительно не заживут». Он как-то странно посмотрел на меня, шагнул в сторону и исчез в расщелине.